Климу было неприятно услышать, что Турабоев назвал догадку Макарова остроумной. Теперь оба они шагали по террасе, и Макаров продолжал, еще более понизив голос, крутя пуговицу, взмахивая рукой. Когда полудикий Адам отнял по праву сильного у Евы власть над жизнью, он объявил все женское злом. Очень примечательно, что это случилось на Востоке, откуда все религии. Именно оттуда пришло учение. Мужчина — день, небо, сила, благо. Женщина — ночь, земля, слабость, зло. Евреи молятся: «Господи, благодарю тебя за то, что ты не создал меня женщиной». Гнусность нашей очистительной молитвы после родов — это уж, несомненно, мужское, жреческое. Но, победив женщину, мужчина уже не мог победить в себе воспитанную ею жажду любви и нежности. «Но в конце концов, что ты хочешь сказать?» — строго и громко спросил Самгин. «Я? К чему ты ведешь?» Макаров остановился перед ним, ослепленно мигая. «Я хочу понять, что же такое современная женщина? Женщина Ибсена, которая уходит от любви, от семьи. Чувствует ли она необходимость и силу снова завоевать себе былое значение матери человечества, возбудителя культуры, новой культуры?» Он махнул рукой во тьму. «Ведь это уже одряхлело, изжита, в ней есть даже что-то безумное. Я не могу поверить, чтобы мещанская пошлость нашей жизни окончательно изуродовала женщину, хотя из нее сделали вешалку для дорогих платьев, безделушек, стихов. Но я вижу таких женщин, которые не хотят, пойми, не хотят любви или же разбрасывают ее, как ненужное». Клим усмехнулся в лицо его. «Эх ты, романтик!» — сказал он, подтягиваясь, расправляя мускулы, и пошел к лестнице мимо Турабоева, задумчиво смотревшего на циферблат своих часов. Самгину сразу стал совершенно ясен смысл этой длинной проповеди. «Дурачок!» — думал он, спускаясь осторожно по песчаной тропе. Маленький, но очень яркий осколок луны прорвал облака. Среди игл хвои дрожал серебристый свет, тени сосен собрались у корней черными комьями. Самгин шел к реке, внушая себе, что он чувствует честное отвращение к мишурному блеску слов и хорошо умеет понимать надуманные красоты людских речей. Вот так и живут они, все эти Лютовы, Макаровы, Кутузовы. Схватят какую-нибудь идейку и шумят, и гремят. Утром подул горячий ветер, встряхивая сосны, взрывая песок и серую воду реки. Когда Воровка, сняв шляпу, ушел со станции, ветер забросил бороду на плечо ему и трепал ее. Борода придала краснолицей лохматой голове Воровки сходство с уродливым изображением кометы из популярной книжки по астрономии. За чаем, сидя в ночной, допят рубахи, без панталон, в туфлях на босу ногу, задыхаясь от жары и стирая с лица масляный пот, он рычал: «Лето, черт! Африканиш, Ферлих! А там бунтует музыкантша, ей необходимы чуланы, переборки и вообще черт в стуле. Поезжай, брат, успокой ее, бобец вкусный». Он шумно вздохнул, вытер лицо бородой. «У Веры Петровны в Петербурге что-то не ладится с Дмитрием. Его, видимо, крепко ущемили. Дань времени». За глаза Клим думал о Воровке непочтительно, даже саркастически. Но, беседуя с ним, чувствовал всегда, что человек этот пленяет его своей неукротимой энергией и прямолинейностью ума. Он понимал, что этот ум цинический. Но помнил, что ведь Диоген был честный человек. «Вы знаете, — сказал он, — Лютов сочувствует революционерам». Воровка пошевелил бровями, подумал: «Так, казалось бы, дело не купеческое, но, кажется, это входит в моду, сочувствуют». И просыпал град быстреньких словечек. «Революционер тоже полезен, если он не дурак, даже если глуп, и тогда полезен по причине уродливых условий русской жизни. Мы вот все больше производим товаров, а покупателей нет. хотя он потенциально существует в количестве 100 миллионов. По спичке в день 100 миллионов спичек, по гвоздю 100 миллионов гвоздей. Сгреб руками бороду, сунул ее за ворот рубахи и присосался к стакану молока. Затем фыркнул, встряхнул головою и продолжал. Если революционер внушает мужику, возьми, дурак, пожалуйста, землю помещика и, пожалуйста, учись жить, работать человечески разумно. Революционер — полезный человек. Лютов что, народник? Народоволец. Я слышал, эти уже провалились. Он дает вам денег на газету? Дядя его дает, Радеев, блаженненький старикан такой. Помолчав, он спросил, прищурясь. Что ж, Лютов, убежденный человек? Не знаю. Он такой неуловимый. Поймают, — обещал Воравка, вставая. Ну, я пойду купаться, а ты катай в город. Купаться? — удивился Клим. Вы так много выпили молока. Еще выпью, — сказал Воравка, наливая из кувшина в стакан холодное молоко. Приехав в город, войдя во двор дома, Клим увидал на крыльце флигеля спивак в длинном переднике серого клинкора. Приветственно махая рукою, обнаженной до локтя, она закричала: «А, молодой хозяин, пожалуйте-ка сюда!» И, крепко пожимая руку его, начала жаловаться. «Нельзя сдавать квартиру, в которой скрипят двери, не притворяются рамы, дымят печи!» Тут жил один писатель, — сказал Клим, — и ужаснулся, поняв, как глупо сказал. Спивак взглянула на него удивленно и, этим смутив его еще более, пригласила в комнату. Там возилась рябая девица с наглыми глазами. Среди комнаты, задумавшись, стоял спивак с молотком в руках, без пиджака. На груди его, как два ордена, блестели пряжки подтяжек. — Устраиваемся! — объяснил он, протянув Климу руку с молотком. Он снял очки, и на его маленьком детском личике жалобно обнажились слепо выпученные рыжие глаза в подушечках синеватых опухолей. Жена его водила Клима по комнатам, загроможденным мебелью, требовала столяров, печника, голые руки и коленкор передника упростили ее. Клим неприязненно косился на ее округленный живот. А через несколько минут он, сняв тужурку, озабоченно вбивал гвозди в стены, развешивал картины и ставил книги на полки шкафа. Спивак настраивал рояль, Елизавета говорила. Он всегда сам настраивает. Это его алтарь, он даже меня неохотно допускает к инструменту. Гудели басовые струны, горничная гремела посудой, в кухне шаркал рашпиль водопроводчика. — Вы не находите, что в жизни кое-что лишнее? — неожиданно спросила спивак. Но когда Клим охотно согласился с нею, она, прищурясь, глядя в угол, сказала: — А мне нравится именно лишнее. Необходимое скучно, оно порабощает. Все эти сундуки и чемоданы ужасны. Затем она заявила, что любит старый фарфор, хорошие переплеты книг, музыку Раммо, Моцарта и минуты перед грозой. Когда чувствуешь, что все в тебе и вокруг тебя напряжено, и ожидаешь катастрофы. Клим никогда еще не видел ее такой оживленной и властной. Она подурнела, желтоватые пятна явились на лице ее, но в глазах было что-то самодовольное. Она будила смешанные чувства осторожности, любопытства и, конечно, те надежды, которые волнуют молодого человека, когда красивая женщина смотрит на него ласково и ласково говорит с ним. Говорил я вам, что Кутузов тоже арестован. Какой прекрасный голос, не правда ли? Ему бы следовало в опере служить, а не революции делать, — солидно сказал Клим и подметил, что губы спивак усмешливо дрогнули. Он хотел. Но, должно быть, иногда следует идти против одного сильного желания, чтобы оно не заглушило все другие, как вы думаете? — Не знаю, — сказал Клим. Было ясно, что она испытывает, выспрашивает. В ее глазах светится нечто измеряющее, взгляд ее щекочет лицо и все более смущает. Некрасиво выпучив живот, спивак рассматривала истрепанную книгу с оторванным переплетом. «Не знаете? Не думали?» — допрашивала она. «Вы очень сдержанный человечек. Это у вас от скромности или от скупости? Я бы хотела понять, как вы относитесь к людям. Нет, она совершенно не похожа на женщину, какой я ее видел в Петербурге, — думал Самгин, с трудом уклоняясь от ее настойчивых вопросов. Поработав больше часа, он ушел, унося раздражающий образ женщины, неуловимый в ее мыслях и опасный, как все выспрашивающие люди. Выспрашивают, потому что хотят создать представление о человеке, и для того, чтобы скорее создать, ограничивают его личность, искажают ее. Клим был уверен, что это именно так. Сам, стремясь упрощать людей, он подозревал их в желании упростить его, человека, который не чувствует границ своей личности. «С нею следует держаться осторожно», — решил он. Но на другой день с утра он снова помогал ей устраивать квартиру. Ходился с пиваками обедать в ресторан городского сада, вечером пил с ними чай, затем к мужу пришел усатый поляк с виолончелью и гордо выпученными глазами сазана. Неутомимый спивак предложила Климу показать ей город, но когда он пошел переодеваться, крикнула ему в окно. — Раздумала? Не пойду. Посидим в саду, хотите? Клим не хотел, но не решился отказаться. С полчаса медленно кружились по дорожкам сада, говоря о незначительном, о пустяках. Клим чувствовал странное напряжение, как будто он, шагая по берегу глубокого ручья, искал, где удобнее перескочить через него. Из окна флигеля доносились аккорды рояля, вой виолончели, острые выкрики маленького музыканта. Вздыхал ветер, сгущая сумрак. Казалось, что с деревьев сыплется теплая синеватая пыль, окрашивая воздух все темнее. Спивак шла медленно, покачивая животом. В ее походке было что-то хвастливое, и еще раз Клим подумал, что она самодовольна. Странно, что он не заметил этого в Петербурге. В простых ленивых вопросах о Воравке, о Вере Петровне Клим не различал ничего подозрительного. Но от нее исходило невесомое, однако ясно ощутимое давление, внушая Климу странную робость перед ней. Ее круглые глаза кошки смотрели на него властно синеватым, стесняющим взглядом, как будто она знала, о чем он думает и что может сказать. И еще она заставляла забывать о Лидии. — Сядемте, — предложила она, и задумчиво начала рассказывать, что третьего дня она с мужем была в гостях у старого знакомого его, адвоката. Это, очевидно, местный покровитель искусств и наук. Там какой-то рыжий человек читал нечто вроде лекции об инстинкте познания, кажется. Нет, о третьем инстинкте, но это именно инстинкт познания. Я невежда в философии, но мне понравилось. Он доказывал, что познание — такая же сила, как любовь и голод. Я никогда не слышала этого в такой форме. Говоря, спивак как будто прислушивалась к своим словам. Глаза ее потемнели. И чувствовала, что говорит она не о том, что думает, глядя на свой живот. Удивительно неряшливый и уродливый человек. Но когда о любви говорят такие неудачные люди, я очень верю в их искренность и в глубину их чувств. Лучшее, что я слышала о любви и женщине, говорил один горбатый. Вздохнув, она сказала: «А чем более красив мужчина, тем менее он надежен, как муж и отец». И усмехнулась, добавив: «Красота распутна. Это должно быть закон природы. Она скупа на красоту, и потому, создав ее, стремится использовать как можно шире. Вы что молчите?» Самгин молчал, потому что ожидал чего-то. Ее обращение заставило его вздрогнуть. Он торопливо сказал: «Рыжий философ — это учитель мой». «Да, вот как?» Она взглянула в лицо Клима с любопытством, а он безотчетно сказал: «Лет 12 назад тому он был влюблен в мою мать. Он озлобленно почувствовал себя болтливым мальчишкой и почти со страхом ждал, о чем теперь спросит его эта женщина». Но она, помолчав, сказала: «Сыро. Пойдемте в комнаты». По дороге во флигель она вполголоса заметила: Вы, должно быть, очень одинокий человек. Эти слова прозвучали не вопросом. Самгин на миг почувствовал благодарность к Спивак, но вслед за тем насторожился еще более. Усатый поляк исчез, оставив виолончель в рояле. Спивак играл фугу Баха. Взглянув на вошедших темными кружками стекол, он покашлял и сказал: «Это не музыкант, а водопроводчик. Виолончелист — совершенный негодяй», — убежденно сказал музыкант. Он снова начал играть, но так своеобразно, что Клим взглянул на него с недоумением. И играл он в замедленном темпе, подчеркивая то одну, то другую ноту аккорда и, подняв левую руку с вытянутым указательным пальцем, прислушивался, как она постепенно тает. Казалось, что он ломал и разрывал музыку, отыскивая что-то глубоко скрытое в мелодии, знакомой Климу. «Сыграй Рамо», — попросила его жена. Покорно зазвучали наивные, галантные аккорды, от них в комнате, уютно убраны, стало еще уютнее. На темном фоне стен четко выступали фарфоровые фигурки. Самгин подумал, что Елизавета Спивак чужая здесь, что это комната для мечтательной блондинки, очень лирической, влюбленной в мужа и стихи. А это встало и, поставив перед мужем ноты, спела незнакомую Климу бравурную песенку на французском языке, закончив ее ликующим криком: «Тебе, тебе, дитя мое!» Он обрадовался, когда явилась горничная и возвестила тоже почему-то с улыбкой ликующей: «Мамаша, приехали!» Клим подумал, что мать, наверное, приехала усталой, раздраженной, тем приятнее ему было увидеть ее настроенной бодро и даже как будто помолодевшей за эти несколько дней. Она тотчас же начала рассказывать о Дмитрии. Его скоро выпустят, но, наверное, он будет лишен права учиться в университете. Я не считаю это несчастьем для него. Мне всегда казалось, что он был бы плохим доктором. Он по натуре учитель, счетовод в банке, вообще что-нибудь очень скромное. Офицер, который ведет его дело, очень любезный человек, пожаловался мне, что Дмитрий держит себя на допросах невежливо и не захотел сказать, кто вовлек его в эту авантюру, и этим он очень повредил себе. Офицер настроен к молодежи очень благожелательно, но говорит: «Войдите в наше положение, ведь не можем же мы воспитывать революционеров», и напомнил мне, что в 81-м году именно революционеры погубили Конституцию. Глаза матери светились ярко, можно было подумать, что она немного подкрасила их или пустила капельку атропина. В новом платье, красиво сшитом, с папиросой в зубах, она была похожа на актрису, отдыхающую после удачного спектакля. А Дмитрия она говорила, между прочим, как-то все забывая о нем и не договаривая: «Мне дали свидание с ним. Он сидит в тюрьме, которая называется Кресты, здоров, обрастает бородой, спокоен, даже весел и, кажется, чувствует себя героем». И снова заговорила о другом. «Петербург удивительно освежает. Я ведь жила в нем с 9 до 17 лет, так много хорошего вспомнилось». В несвойственном ей лирическом тоне она минуты 2-3 вспоминала о Петербурге, заставив сына непочтительно подумать, что Петербург за 24 года до этого вечера был городом маленьким и скучным. «У меня нашлись общие знакомые со старухой Примировой, славная старушка, но ее племянница ужасна, она всегда такая грубая и мрачная. Она не говорит, а стреляет из плохого ружья. Ах, я забыла, она дала мне письмо для тебя». Затем она объявила, что идет в ванну, пошла, но, остановясь среди комнаты, сказала: «О, Боже мой, можешь представить, Марья Романовна, ты ее помнишь, тоже была арестована? Долго сидела и теперь выслана куда-то под гласный надзор полиции. Ты подумай, она ведь старше меня на 6 лет, и все еще... Право же, мне кажется, что в этой борьбе с правительством у таких людей, как Марья, главную роль играет их желание отомстить за испорченную жизнь». «Возможно», — согласился Клим. Все сказанное матерью ничем не задело его. как будто бы он сидел у окна, а за окном сеялся мелкий дождь. Придя к себе, он вскрыл конверт, надписанный крупным почерком Марины. В конверте оказалось письмо не от нее, а от Нехаевой. На толстой синеватой бумаге, украшенной необыкновенным цветком, она писала, что ее здоровье поправляется, и что, может быть, в середине лета она приедет в Россию. Вот еще, — с досадой подумал Самгин. Писала Нехаева красивыми словами. Они вызывали впечатление сочиненности. Воображает себя Марии Башкирцевой. Клим изорвал письмо, разделся и лег, думая, что да, да, пора принять какую-то идею, как это сделали Томилин, Макаров, Кутузов. Надо иметь в душе некий стержень, и тогда вокруг его образуется все то, что ограничит личность от всех других, обведет ее резкой чертой. Определенность личности достигается тем, что человек говорит всегда одно и то же, это ясно. Личность — комплекс прочно усвоенных мнений, это оригинальный лексикон. От утомительных поисков удобной позы он перешел к мыслям о Спивак, о Лидии. Обе они почти одинаково неприятны тем, что чего-то ищут в нем. Он находил, что в этом их отношении к нему совершенно сходно. Но обе они влекут его к себе с одинаковой силой. На вопрос, так ли это, он не мог ответить. Это, кажется, зависело от их положения в пространстве, от их физической близости к нему. В присутствии Спивак образ Лидии таял, расплывался, а когда Лидия перед глазами, исчезала Спивак. И хуже всего было то, что Клим не мог ясно представить себе, чего именно хочет он от беременной женщины и от неискушенной девушки. Он не забыл о том чувстве, с которым обнимал ноги Лидии, но помнил это как сновидение. Немного дней прошло с того момента, но он уже не один раз спрашивал себя, что заставило его встать на колени именно перед нею. Вообще перед ним все чаще являлось нечто сновидное и такое, чего ему не нужно было видеть. Зачем нужна глупая сцена ловли воображаемого сама? Какой смысл в нелепом смехе лютого и хромого мужика? Не нужно было видеть тягостную возню с колоколом и многое другое, что, не имея смысла, только отягощало память. — Да что вы озорничаете? — звучал в память возмущенный вопрос горбатой девочки и шумел в голове рыдающий шепоток деревенских баб. — Право же. Я, кажется, заболею от всего этого. Уже светало. Лунные тени на полу исчезли. Стекла окна, потеряв голубоватую окраску, тоже как будто растаяли. Клим задремал, но скоро был разбужен дробным топотом шагов множества людей и лязгом железа. Он вскочил, подошел к окну. По улице шла обычная процессия. Большая партия арестантов, окруженная редкой цепью солдат, пароходно-конвойной команды. Остробородый дворник, шаркая по камням метлою, вздымал облака пыли навстречу партии серых людей. Солдаты были мелкие, украшены синими шнурами, их обнаженные сабли сверкали тоже синевато, как лед. А впереди партии, позванивая кандалами, скованные подвое за руки шагали. Серые, бредоголовые люди, на подбор большие и почти все бородатые. У одного из них лицо было наискось перерезано черной повязкой, закрывавшей глаз. Он взглянул незакрытым мохнатым глазом в окно на Клима и сказал товарищу, тоже бородатому, похожему на него как брат, «Гляди, Лазарь воскрес!» Но товарищ его посмотрел не на Клима, а вдаль, в небо, и плюнул, целясь в сапог конвойного. Это были единственные слова, которые уловил Клим сквозь глухой топот сотни ног и звучный лязг железа, колебавший розоватую, тепленькую тишину сонного города. За каторжниками в раздробь шагали разнообразно одетые темные люди с узелками под мышкой, с котомками за спиной. Шел высокий старик в подряснике и с куфье, с чайником